Спустя несколько часов после свадьбы мы прибыли в небольшое имение на берегу моря, и едва карета остановилась, открылась дверь, и герцогу передали два свитка. Один он, не глядя, отдал мне, второй внимательно прочел сам и лишь после передал мне. В первом оказалось свидетельство о браке между мисс Элизабет Хэмптон и лордом Грэдденом Адейр Аверан. Во втором — гневное письмо от моего отца, возмущенного тем, что вместо того, чтобы меня после спасения вернуть домой, на мне взяли и женились. В конце же обнаружилась приписка от маменьки со словами: «Боже, как же я счастлива, ты, наконец, поняла, что любишь его». «Как я и сказал, леди Аверан», — самодовольно заявил Грэдден, вынося меня из кареты. «Все, включая ваших родителей, поверили в историю со спасением». Усмехнулся и, неся меня в поместье, прошептал самым коварным тоном: «И только мы с вами в курсе похищения. К слову, дорогая, а известно ли вам, как поступают с прекрасными пленницами?» С сомнением посмотрев на него, осторожно поинтересовалась: «Дорогой лорд Аверан, а вам известно, как поступают прекрасные пленницы с домами своих похитителей?» На ступенях загородного дворца поспешно выстроились слуги, но, совершенно игнорируя необходимость представить служащим свою жену, Аверан с сомнением спросил у меня: «Делают перестановку? Заказывают новую мебель? Меняют обои?» «Вообще-то я имела в виду разбивание стекол, фарфора и прочих бьющихся и пригодных к слому предметов, но мне нравится ход ваших мыслей», — была вынуждена признать я. «Да, жениться на вас было очень правильным решением. Я люблю этот дом», — ответил герцог. И совершенно неожиданно добавил: «Дорогая, ты не поверишь, но я только что спас наш дом, и тебе бы уже в целом пора начинать смотреть на меня, как тогда в парке». Я посмотрела на него с нескрываемым сомнением. Что ж, продолжая игнорировать всех, включая дворецкого, который пытался получить хоть какие-то указания, свернул к лестнице и понес меня наверх мой уже супруг. «В ближайшее время займусь твоим героическим спасением». Через несколько минут термин «спасение» обрел лично для меня совершенно иное, существенно отличающееся от прежнего значения. Единственное, что я могла утверждать уверенно: спасали меня с упоением путника, дорвавшегося до источника живительной влаги посреди иссушенной пустыни. Наутро я все же поинтересовалась, какое отношение продолжавшийся всю ночь процесс имеет, собственно, к спасению, и меня тут же заверили, что самое непосредственное, в смысле значительно усиливает способности к спасению. Не то чтобы я поверила.